во всей преступной наготе. Положение, сложившееся в Европе и в целом в мировой политике в связи с размещением американских «Першинг-2» и крылатых ракет, ярко высветило обе стороны военно-политической стратегии Рейгана и громадную опасность этой стратегии для всего мира и ее бесперспективность, неспособность Соединенных Штатов повернуть ход событий в мире на корысть империализму. Вашингтону не удавалось добиться основных целей. Военно-стратегическое равновесие между социализмом и империализмом сохранялось, продолжало сдерживать тягу империалистической реакции вести дело к войне. Отношения между двумя системами не удавалось свести всецело к военному соперничеству. Это означало, что сохраняется и основа современной международной безопасности. Историческое соревнование социализма и капитализма продолжалось прежде всего в невоенных формах. Совершенно отчетливо подтверждалась вся бессмысленность замыслов Вашингтона вести нормальные отношения с СССР лишь в том случае, если он изменит свой общественный строй. Проваливались и американские попытки расшатать социалистическое содружество, в особенности вырвать из социалистической семьи Польшу. Позорно рухнула американская политика экономических санкций. Санкции, как уверяли люди Рейгана, должны были задержать строительство газопровода Уренгой-Помары-Ужгород на целых 2 года, а теперь подтвердилось, что замысел нанести ущерб СССР на деле привел к прямо противоположным результатам. «Строительство газопровода превратилось в демонстрацию экономической мощи русских», писала печать Соединенных Штатов. Кроме резкого усиления военной опасности, Вашингтону было нечего в сущности представлять в качестве достижений. Не давали ожидаемых результатов американское содействие интервенции против Афганистана, вмешательство в дела стран Юго-Восточной Азии, попытки в целом остановить национально-освободительное движение. Дипломатии США не удавалось и создать политическую структуру на Ближнем Востоке, которая служила бы опорой американской военной машины. Американо-израильская опека этого региона по планам Рейгана оставалась несбыточной мечтой Вашингтона. А в Центральной Америке ему явно не удавалось поставить на колени свободолюбивые народы Кубы, Никарагуа, Сальвадора. Разбойничье нападение на Гренаду вызвало возмущение и протест во всех концах планеты, в том числе со стороны американских союзников. Милитаристский курс США был очень далек от успеха. И это все лучше видели в Соединенных Штатах, все ближе подходили к пониманию первоисточника неудач. Максималистский подход Рейгана строится на иллюзиях в отношении некой слабости советского строя, на явном преувеличении мощи Соединенных Штатов и всего Западного Альянса, на преувеличенном оптимизме в оценке возможностей американской политики, написал профессор Колумбийского университета Бялер. А известный публицист Уикер сформулировал суть так. Если Рейган обеспечил Соединенным Штатам большую по сравнению с прежней военную мощь, то обеспечил ли он одновременно и большую степень безопасности? Вот этот вопрос все чаще и чаще ставился в общенациональной дискуссии, захватившей Соединенные Штаты Америки в год президентских выборов 1984 года. То был один из главных вопросов жизни Америки середины 80-х годов. Глава 6. Америка 80-х годов. Не год и не два, казалось бы, потребуется Соединенным Штатам, чтобы перевести дух после десятилетия кризисов. Казалось, что трудно ожидать неблагополучия большего, чем пережитое в 70-е годы. В стране рассчитывали на передышку, паузу в затяжной полосе внутренних тягот. Но передышки не было. Начало 80-х годов принесло американскому обществу такое обострение внутренних проблем, что приходилось их мерить критериями худшего, вспоминать великий кризис 30-х годов. В широком плане Америки навязывали консервативно-милитаристскую альтернативу, реакционные решения по многим линиям общественной жизни. обозначилась явная смена вех в экономической и социальной практике империализма США, как она складывалась в предыдущие годы и даже десятилетия, в содержании и методах государственно-монополистического регулирования.